Эпоха Мухаммеда Али. Когда в январе 2002 года в Голливудской аллее славы закладывали звезду Мухаммеда Али, самый знаменитый боксер и вообще один из самых знаменитых людей ушедшего века потребовал, чтобы его звезда была вмонтирована в стену, а не в мостовую, дабы на нее не наступали люди, которые его не уважают, как будто таковые еще остались. Собственно, за всю его жизнь, не считая ранней молодости, было только несколько человек, которые попытались его не уважать, и они за это дорого заплатили. А вот тех, кто его не любил, было очень много. Но со временем и они практически перевелись. Тот, кто начал клоуном, а затем стал антигероем, закончил национальным символом вроде звездно-полосатого флага и Ниагарского водопада вместе взятых. И еще полубогом в придачу. Наверное, ни одному человеку в истории не удавалось перековать столько ненависти по отношению к себе в такое количество самой бескорыстной и искренней любви. Отца он недолюбливал. Во всяком случае, он никогда не говорил о нем, хотя постоянно говорил о матери, которую просто обожал. Когда Кассиусу было 12 лет, кто-то на ярмарке украл у него только что подаренный велосипед. Ему сказали, что полицейский, к которому он может обратиться с жалобой, сейчас находится в спортивном зале. И Кассиус, весь в слезах от обиды, бросился туда. Полицейский Джо Мартин мало чем мог ему помочь. Вора уже давно и след простыл. Но парень вроде бы не хотел уже никакой помощи. Он только сказал, что вздует своего обидчика, если найдет его. Мартин, который по свидетельству был тренером по боксу, сказал в ответ, что прежде чем лезть в драку, нужно научиться драться. Видимо, опытным взглядом он сразу разглядел, что у Кассиуса прекрасные данные. Клей посмотрел на тренировавшихся вокруг него людей и принял главное решение в своей жизни. Сейчас ему просто не в чем было тренироваться, но на следующий день он вернулся сюда, уже экипированный должным образом. Впоследствии, вспоминая первые тренировки Кассиуса, Мартин сказал, он не мог отличить левый хук от пинка под зад, но очень быстро прогрессировал. Отработав в зале, Клей не заканчивал тренировку. Он просил младшего брата бросать в него камнями с небольшого расстояния, а сам уворачивался от них. Кроме того, он ел только то, что ему советовали, пил то, что советовали, не делал того, чего не советовали. В первые же годы занятий боксом он твердо решил, что станет чемпионом мира в тяжелом весе. Времени на все не хватало, он занимался в двух спортзалах. Кроме того, совершал многокилометровые пробежки в тяжелых башмаках по утрам. И в результате учеба пошла по боку, хотя до этого он совсем неплохо учился. Однако здесь у Кассиуса обнаружился неожиданный союзник. Директор школы Эдвуд Уилсон отличался необычайно крутым нравом, но для Клея он делал исключение. Он пресекал все попытки преподавателей не аттестовать его. «Если когда-нибудь кто-нибудь узнает наши имена, то только благодаря тому, что мы учили его», говорил он учителям, не понимавшим и не разделявшим его слабости. «Я не хочу войти в историю, как директор школы, в которой Кассиусу Клею не дали аттестат». Одной из недовольных Кассиусом была учительница по английскому языку. Клей должен был написать большое сочинение на вольную тему. Кассиус сказал, что хочет написать о радикальной негритянской организации «Черные мусульмане», только что входившей тогда в силу. На дворе стояли еще тихие 50-е годы, когда негры предпочитали особо не высовываться. И учительница сказала, что это неподходящая тема. На другую Клей писать отказался. Учительница не собиралась ему это спускать, но тут, к ее досаде, за Кассиуса вступился директор. Те, кто знал Клея в школьном возрасте, делятся на две группы. Одни говорят о нем, как о фантастическом клоуне. При этом мало кто помнит какие-то конкретные шутки. Говорят о беспрерывном забавном кривлянии. Кассиус дурачился по поводу всего, на что падал его взгляд в данный момент. Когда на глаза ему попадалось что-то еще, он немедленно переключался на новый объект. Клей нисколько не заботился о том, какое впечатление производит на окружающих. И это придавало ему в их глазах известное обаяние и притягательность. Однако многие его знакомые того периода, прежде всего учителя, вспоминают совсем о другом Кассиусе. Задумчивым, мечтательным и временами до крайности стеснительным. Им вторят и некоторые одноклассницы, которые утверждают, что в компаниях, где были девушки, Клей временами просто терял дар речи. И это в том возрасте, когда многие негритянские подростки, даже в те пуританские 50-е годы, давно уже переходили в вопросах взаимоотношения полов от теории к практике. Однажды на вечеринке, где было много девушек, Кассиус вообще не смог поднять глаз от тарелки. Создается впечатление, что он очень часто начинал валять дурака только потому, что это было единственным способом спастись от собственной стеснительности. Когда куда более продвинутая в сексуальных вопросах одноклассница, которую он отважился проводить домой, начала на прощание учить его целоваться, Кассиус потерял сознание. Сначала она решила, что он по обыкновению придуривается. Но клей так тяжело упал, что она испугалась, побежала домой, принесла холодное мокрое полотенце, которое положила ему на лоб. Будущий бабник, впоследствии оставивший позади даже своего папашу, пришел в себя далеко не сразу. Другая его особенность, довольно странная для одного из величайших боксеров истории. Он практически никогда не дрался. Те, кто знал его в юности, смогли вспомнить только два случая. В первый раз, когда он вместе с друзьями сидел в закусочной, к нему привязались два известных уличных бойца его же возраста. Клей отнекивался до последнего и говорил, что он боксер, не хочет никого калечить. В ответ ему смеялись в лицо, стали толкать и пихать. Когда оскорбления сделались невыносимыми, он пошел вместе с более здоровым противником на улицу с таким видом, словно его тут тащили туда, на аркане. Для победы ему хватило доли секунды, одного удара, после которого его обидчик рухнул без чувств. Когда Кассиус вернулся в закусочную, второй забияка отшатнулся от него, как от зачумленного. Легкая победа не доставила Клею никакой радости. Весь вечер он просидел страшно подавленный и так и не пришел в себя. Во второй раз ему пришлось драться в 17 лет, причем со взрослым мужиком и хорошим уличным бойцом. Ранним утром Клей всегда совершал длинную пробежку в специальных утяжеленных башмаках. При этом он не просто бежал, а боксировал с тенью и бормотал себе под нос, как молитву. «Я буду чемпионом в тяжелом весе. Вы все обо мне еще услышите. Я величайший». Впоследствии слово «величайший» стало его прозвищем. По традиции в это время у одной закусочной перед работой собирались мужики, чтобы поболтать за жизнь. Одного из них, Джина Пирсона, почему-то страшно раздражала речевка Клея. И в один прекрасный день он встал за фонарный столб в ожидании, когда Кассиус, читая свое заклинание, пробежит мимо него. Из-за поворота показалась долговязая, но еще достаточно мальчишеская фигура Клея. Когда он поравнялся со столбом, за которым в засаде прятался Джин, тот неожиданно выскочил на дорогу и нанес ему грамотный удар правой навстречу. На долю секунды у Клея подогнулись колени, и мужикам, собравшимся с удовольствием посмотреть, как их приятель вышибет дух из этого пацана, показалось, что он сейчас упадет. Однако колени Клея так и не коснулись земли. Вместо этого он мгновенно выпрямился и обрушил на Джина сумасшедшую серию ударов. «Они были такими быстрыми, что их просто не было видно», рассказывал об этом эпизоде через много лет один из свидетелей. Кассиус прижал Джина не то к столбу, не то к стене закусочной и безостановочно бил, не давая упасть. «Оттащите его от меня! Оттащите его от меня!» — кричал Пирсон, но желающих ему помочь не находилось. «Ты будешь чемпионом мира!» — заорал Джин. Тогда Клей остановился, повернулся и, ни слова не говоря, продолжил свою пробежку. Когда он встретил эту компанию снова, друзья стали подначивать Джина. «Ну как? Может, еще разок его ударишь?» Но тот вместо удара поприветствовал Клея словами «Привет, чемпион!». До Римской Олимпиады 60-го года оставалось несколько месяцев. Почему-то очень многие спортсмены и болельщики самых разных стран, которые побывали на нескольких Олимпиадах, выделяют Римскую как самую радостную, наполненную каким-то бесконечным счастьем. О террористах, придавших через 12 лет такой мрачный оттенок Мюнхенской Олимпиаде, тогда никто и не слышал. Спортивный форум еще не стал ареной борьбы американских негров против расовой дискриминации, как 8 лет спустя в Мехико. Наконец, до первых громких допинг-скандалов тоже было далеко. Европа, в скобках, и Италия, едва ли не в первую очередь, еще помнили войну и не устала радоваться ее отсутствию. Все это важно, потому что Кассиус Клей наверняка стал бы чемпионом мира среди профессионалов и не выступив перед этим на Римской Олимпиаде. Без него его чисто человеческое развитие было бы совершенно иным. Она пробудила в нем то, что до тех пор дремало и не находило выхода, хотя иногда и давала себе знать. Не случайно же он так пренебрежительно относившийся к школьной программе, настойчиво пытался отстоять свое право написать сочинение о черных мусульманах, самом экстремистском негритянском движении, ставившем себе целью отделить здоровенный кусок от США, чтобы устроить там некие черные Соединенные Штаты. Кассиус был представителем нарождавшегося негритянского среднего класса, при этом жившим на юге Америки, где до упразднения сегрегации оставалось еще много лет. Клея с его сознанием собственной исключительности, наверное, и раньше бесило, что вход в большинство кафе, ресторанов и кинотеатров в родном городе был для него закрыт. Но это была некая данность, в которой он привык, бунтовать против которой ему казалось невозможным. Во всяком случае, за школьные годы он только один раз принял участие в негритянском митинге протеста. И после того, как какая-то женщина вылила на него ведро воды из окна, сказал, что больше этого делать не будет. Но в Риме он был почетным гостем. Здесь никому и в голову не могло прийти преграждать ему путь куда бы то ни было. И это, наверное, произвело на него впечатление. Тем более, что его статус здесь постоянно повышался по мере выигранных боев. Его первый соперник, бельгиец Ив Бикос, сложил оружие во втором раунде. Вторым противником Клея стал наш Геннадий Шатков. Решение включить Шаткова, олимпийского чемпиона 1956 года в среднем весе, на излете его карьеры в сборную, несмотря на его неважную физическую форму, наверное, было ошибкой в принципе. Но запихнуть его в полутяжелый вес, для которого Шаткову просто не хватало габаритов и физической силы, стало кошмарным промахом. Кассиус, наоборот, уже перерос полутяжелый вес, в котором выступал, и не без труда делал его перед каждым боем. В результате получилась встреча перебравшего несколько килограммов возрастного средневеса и молодого, набирающего обороты, тяжеловеса. Исход ее был предрешен. Клей выиграл бой в одну калитку, и в огромную заслугу Шаткову можно поставить, что он закончил встречу на ногах, хотя и пропустил очень много ударов. В том же ключе Клей выиграл и полуфинальный бой с австралийцем Тони Медиганом, а в финале наступил черед знаменитого поляка Збигнева Петшиковского. Поначалу казалось, что многоопытный Петшиковский сумел подобрать ключи к своему молодому противнику, но это только показалось. Клей перехватил инициативу и принялся просто избивать Петшиковского, который выглядел таким беспомощным, словно боксировал с привидением. Говорили, что за один третий раунд он пропустил больше ударов, чем за всю свою долгую карьеру. Сгонка веса ослабила Клея, в противном случае поляк не ушел бы от нокаута. 5 сентября 1960 года Кассиус стал одним из героев Олимпиады и в полной мере ощутил себя таковым. Героем он вернулся и в родной Луисвилл, и поначалу его там принимали соответственно. А потом произошел эпизод, который послужил стартовой точкой в новом этапе жизни Клея. Скажу сразу, что, скорее всего, этого эпизода на самом деле не было. Просто Кассиус, с молодости на уровне инстинкта усвоивший все законы массовой культуры, сочинил его на вполне реальной основе, а от частого повторения со временем поверил в него и сам. В его собственном изложении все произошло следующим образом. Кассиуса с приятелем не пустили в привилегированное кафе за неподходящий цвет кожи. Тогда его друг принялся объяснять, что это не просто негр, а олимпийский чемпион. Охранники пожали плечами и все равно не пустили. Разъяренный Клей, который мог за несколько секунд превратить их в стонущие, лежащие в разных позах туши, но понимавший, что заплатит за это всей своей последующей жизнью, вылетел из кафе и в припадке бешенства забросил свою олимпийскую медаль в реку. Здесь все изложено по законам голливудского боевика. В развлекательном кино нет времени показывать, как какое-то чувство созревает в герое. Нужен яркий эпизод, который переворачивает всю его жизнь. Действительность, по словам людей, знавших Клея в те годы, была намного проще и еще печальнее. Что касается медали, то он так носился с ней и стольким людям показывал, что в конце концов просто потерял. Так что в этой части его рассказ полная фикция. А вот в самые разные места его действительно не пускали, причем далеко не один раз. И после того, как он ощутил себя в Риме на крыше мира, Клей вообще не мог примириться с тем, что раньше было вполне привычной, хотя и неприятной составляющей его жизни. Однако Кассиус и в 19 лет был умным и расчетливым человеком. И прекрасно понимал, что еще не настало время возвышать голос. День гнева наступит позже, когда уже никто и ничто не сможет его остановить. Собственно, ничего нового он здесь не придумал. шел по стопам Джека Джонсона, который тоже объявил открытую войну белым лишь тогда, когда стал чемпионом мира. В 1957 году в Луисвилл вместе со своим учеником Вилли Пастрано приехал известный тренер профессионалов Анджело Данди. Кассиус позвонил ему в отель и выпалил следующий текст. «Меня зовут Кассиус Марцеллус Клей. Я победитель турнира «Золотые перчатки» города Луисвилла. Скоро я выиграю общеамериканские «Золотые перчатки», а в 1960-м выиграю Олимпиаду. Я хочу поговорить с вами». Наверное, Данди слегка ошалел от такого напора. Но он был хорошим и, главное, любопытным человеком, а потому пригласил Кассиуса к себе. Тот пришел и 3 часа мучил Данди бесконечными вопросами. Чем питаться, сколько времени бить по мешку, сколько спарринговать, какую технику прежде всего отрабатывать, сколько бегать. И так без конца. Анджело ответил на все его вопросы и пожелал удачи. Через 2 года Данди снова оказался в Луисвилле и снова с ним был Вилли Пастрано, который к тому времени стал многообещающим полутяжем. Клей напомнил о себе, пришел к Данди. Увидев Пастрано, Кассиус стал умолять Данди разрешить ему поспарринговать с ним. Анджело считал, что профессионалов и любителей не стоит сводить в спаррингах, но Кассиус так упрашивал его, что он наконец согласился. Дальше началось то, что с позиции сегодняшнего дня кажется единственно возможным, но тогда производило ощущение настоящего чуда. Кассиус кружил вокруг растерявшегося от его скорости Пастрано, разрывал дистанцию, наносил несколько острых, молниеносных ударов и уходил от контратаки. На Данди неизгладимое впечатление произвело то, как здорово Клей уходил от атак Пастрано, причем часто с ударом, а это уже высший пилотаж, которого трудно было ожидать от 17-летнего парня. Видя отчаянное лицо Пастрано, Данди остановил спарринг. «Черт!» — сказал Пастрано. «Этот малец вышиб из меня дух!» Пастрано через 4 года стал чемпионом мира в полутяжелом весе, а Данди больше уже не терял связи с Клеем. Первый бой на профессиональном ринге Клей провел 29 октября 1960 года с очень неплохим бойцом Тани Хунсакером, сочетавшим занятия боксом со службой в полиции. Встреча получилась несколько труднее, чем ожидалось. После Олимпиады прошло меньше 2 месяцев. Клей просто не успел еще набрать форму. Тем не менее, он без больших проблем переиграл Хунсакера, который какое-то время после боя не мог открыть глаза. После встречи они дружески поболтали, и Кассиус сказал Тане, что тот один раз так достал его левым хуком, что ему показалось, что из него выскочит тот гамбургер, который он съел перед боем. А Хунсакер после боя говорил всем и каждому, что Клей станет чемпионом мира, как только ему предоставят такую возможность. Хунсакер знал, что говорил. Как мы помним, через несколько месяцев, 6 февраля 1961 года, Клей случайно столкнулся в спортзале с экс-чемпионом мира шведом Ингемаром Юхансоном и устроил ему настоящую порку. Всего с октября 1960 до конца 1962 года Клей провел 16 боев, и только 3 его противника без всяких надежд на победу смогли дотянуть до финального гонга. Но запомнили его отнюдь не только благодаря победам. Его прозвали «Большой Рот», что соответствует русскому «трепло». Многое в русской литературе вышло из гоголевской шинели, и почти все в современном боксе пошло от Кассиуса Клея. Если это и преувеличение, то только не в том, что касается слияния бокса с шоу-бизнесом. Здесь Клей стал настоящим пионером. До него были лишь природные звезды, вроде Джона Л. Салливана, Джо Луиса, Рокки Марчиано. Предшественником Клея можно считать только Джек Джонсон. Тоже большой мастер эпатировать публику. Но он при этом не столько играл, сколько был собой. Джон Л. Салливан вел себя как король. Не потому, что это было полезно для дела, а потому, что именно так себя он ощущал. Немногословный Луис был настоящим героем своего предвоенного и военного времени. «Мы победим, потому что сражаемся на стороне Бога», — сказал Джо Луис. Так говорят не деятели шоу-бизнеса, а герои, каким и был Луис по своей сути. Рокки Марчиано умел вести себя как настоящий джентльмен и умел очаровывать публику. Но без своего непобедимого послужного списка он никогда бы не стал тем, кем стал для большинства американцев. Собственно, и звездой-то он сумел по-настоящему стать, только уже завоевав титул. Несмотря на всю свою популярность, эти боксеры, как и все остальные, не смогли перешагнуть грань между спортом и индустрией развлечений. Да они не ставили себе такой задачи. Это сделал Кассиус Клей где-то между 60-м и 64-м годами. Он был молод, красив и умен. Имея эти качества, молодой Клей, тем не менее, выбрал амплуа отвратительно наглого, крикливого психа. Этим он убил сразу двух зайцев. О нем начали писать, и его стали опасаться другие боксеры, считавшие, что имеют дело с сумасшедшим. Там, где он появлялся, у всех присутствующих через несколько минут закладывало уши. Он не давал никому слова сказать. Кричал, что он самый лучший, что никто ему в подметке не годится. В стихотворной форме предсказывал, в каком раунде нокаутирует своего противника. Заявлялся в тренировочный лагерь к своему будущему сопернику, устраивал там кошачий концерт. Цеплялся каждому слову окружающих и тут же выворачивал его наизнанку. «Ты можешь закрыть свой рот?» – спросил его как-то в конец измученный репортер. «Это невозможно», – ответил Кассиус, и неожиданно на его лице вместо выражения «дебила», страдающего манией величий, появилась добродушная, но безмерно хитрая улыбка. Он отлично знал, что делал. Он раскрутил себя так, как это не могли бы сделать 10 профессиональных пиарщиков вместе взятых. Клей стал антизвездой. Миллионы телезрителей прилипали к экранам в надежде увидеть, когда же его наконец побьют. Впоследствии Кассиус Клей, поменявший к тому времени не только имидж, но и имя, отбросил эту маску за ненужностью, показал свой поистине героический характер и стал национальным символом, сравнимым только с однодолларовой купюрой, некой единицей измерения национального мужества. Он остается этим символом по сей день, несмотря на болезнь Паркинсона, являя собой образ человека, чей дух не может быть сломлен ничем. Кассиус Клей сделал еще одну вещь. Он многократно увеличил гонорары. Джо Луис, бывший символом своей сражавшейся страны, заработал за всю свою карьеру чуть больше 4 миллионов долларов. Клей примерно за тот же период времени около 60 миллионов, что несоизмеримо даже учитывая инфляцию доллара. Оказывается, быть шоуменом куда более выгодно, чем национальной гордостью. Впрочем, кто бы сомневался. Кассиус начал эпоху, в которой было важно не только и даже не столько то, что делает боксер на ринге, сколько то, как он продает себя за его пределами. Если ты этого не умеешь, звездой тебе не стать никогда, каким бы мастером своего дела ты бы ни был. Амплуа антизвезды обременительно, потому что ты теряешь право на поражение. Если тебя любят, то поражение тебе простят. Если не любят, тебя с удовольствием затопчут. Санни Листон, который в определенной степени тоже был антизвездой, прекрасно это понимал, как следует из его известного высказывания о плохих и хороших парнях. Санни Листон не давал себя бить. Не давал себя бить и Кассиус Клей. Но если Листон в качестве бойца был в общем и целом понятен своего времени, против лома, то есть в данном случае против ломовой силы Санни, нет приема, то Клей был до некоторой степени загадкой. Часто даже серьезные специалисты поначалу не знали, как к нему относиться. Как боксер, Кассиус Клей был таким же новым явлением, как и шоумен. Это сейчас его девиз «порхать как бабочка, жалить как пчела» стал общим местом и самой затасканной цитатой о боксе. А тогда это было в новинку, как и все, что он делал. Первое, что сразу бросалось в глаза, это его скорость. Многие из его противников говорили, что они не то что не успевали среагировать на его удары, просто их не видели. Но все-таки такие быстрые руки к тому времени на ринге зрители уже повидали у Флойда Паттерсона и могли убедиться, что сами по себе они не спасают от нокаута даже в первом раунде. Другое дело – передвижение Клея по рингу. Он как будто перемещался во все стороны одновременно, ставя противника в тупик. И при этом в самый неожиданный момент стрелял с обеих рук. Разобраться в том, что он делает, было непросто даже со стороны. Что уж говорить о его несчастных противниках. Случаи с Пастрано и Юханссоном в данном случае очень показательны. Кассиус был необыкновенно легок на ногах. Догнать его боксеру атакующего плана, каких среди тяжеловесов абсолютное большинство, оказывалось практически невозможно. Вместе с тем, его отходы таили в себе очень большую опасность для противника, потому что это были далеко не пассивные оборонительные действия, а своего рода боксерская сицилианская защита, то есть защита нападением. Клей великолепно перехватывал атаки, и его коронный правый кросс навстречу, который он наносил так, что его почти не успевали увидеть, для очень многих оборачивался нокаутом. Кассиус, как уже говорилось, еще до Олимпиады умел уходить в сторону с ударом, и у него был самый быстрый левый джеб в истории тяжелого веса, который работал с методичностью отбойного молотка. Однако все попытки проанализировать его стиль обречены на неудачу. Позже о нем скажут, что он загубил целое поколение тяжеловесов, которые пытались повторить то, что он делал на ринге. Обычный, даже очень талантливый человек не может повторить гения. Клей часто делал совершенно безумные вещи, например, постоянно опускал руки. Для любого другого это моментально закончилось бы нокаутом. А он мог себе такое позволить, потому что фантастически владел защитой корпусом, когда этого не умел еще почти никто. Как никто другой, нутром чувствовал противника, читал его действия. Боксерский инстинкт он довел в себе до абсолюта. Однако в боксе никакой инстинкт не спасает от ударов. Их пропускают все, но Клей умел амортизировать удары в последний момент, откидывая голову или чуть-чуть изменяя направление удара, подставив руку. Чтобы суметь это сделать, надо только увидеть удар, хоть в самый последний момент. А Клей видел все удары. Однако в кое в чем его стиль все-таки поддается логическому объяснению. Основа бокса – это не удар, как многие думают, и уж тем более не защита сама по себе. Главное – это чувство дистанции. Бокс – очень тонкий вид спорта, где все держится на сантиметрах, и именно умение чувствовать эти сантиметры в первую очередь определяют успех. Клей чувствовал миллиметры. Отдельные моменты его боев нужно обязательно смотреть в замедленном варианте, а то и по кадрам. Тогда становится видно, что многие удары, которые он, как могло показаться, пропустил, на самом деле не представляли собой опасности, так как чуть-чуть не достигли цели или пришлись только мякотью перчатки. Это можно счесть везением, но в боксе не везет тысячу раз подряд. Сам Кассиус, хотя и обладал достаточно сильным ударом, но все же в этом компоненте уступал очень многим. Однако он с лихвой компенсировал несильный удар точностью и своевременностью. Именно поэтому одним из своим правым кроссом, выброшенным точно в челюсть навстречу, он часто отправлял противника в глубокий нокаут. В общем, Клей был совершенный боец, но в начале 60-х это в полной мере могли оценить только те, кому он проигрывал, кто ему проигрывал. Остальные в своей массе оказались не готовы к восприятию столь нового явления. Его первые скромные соперники ничего не смогли с ним поделать. Один из них – Санни Бэнкс. Правда, сумел послать Кассиуса в нокдаун, но Кассиус отнюдь не был этим потрясен и в четвертом раунде нокаутировал его. Первым, как считали, серьезным испытанием должен был стать для Клея бой с экс-чемпионом мира в полутяжелом весе Арчи Муром, которого ранее привлекали для его тренировок. Но Кассиус расправился с ним быстрее, чем Марчиано и Паттерсон. Уже в четвертом раунде Мур был нокаутирован. После этого боя многие стали говорить, что в принципе Клея можно выставить против Санни Листона, к тому моменту уже чемпиона мира, но без всяких шансов на успех, просто для того, чтобы раз и навсегда заткнуть этот большой рот. Однако Клея еще ждали серьезные испытания, которые были ему совершенно необходимы. В противном случае у него мог развиться комплекс собственной непобедимости, который никого еще до добра не доводил. 13 марта 1963 года в своем 18-м бою он встретился с известным боксером Дагом Джонсом. Перед встречей Кассиус, как обычно, в стихотворной форме предсказал, когда нокаутирует своего противника. На этот раз он написал даже два стихотворения. В первом сказал, что сделает это в 8-м раунде, но потом решил, что хватит и 4-х, и написал второе. Однако на сей раз его пророчество не сбылось. Джонс, сильно уступавший Клею и в росте, и в весе, дал неожиданно упорный бой. Публике, крепко не любившей Клея, даже показалось, что он одерживает верх. Так обладал мощным разовым ударом, и именно на него он и сделал ставку. Его тяжелые удары время от времени доходили до цели, на что Кассиус отвечал сериями. Может, бил он чуть слабее, зато попадал куда чаще. Из 9 первых раундов рефери, который в том бою тоже вел подсчет очков, отдал Клею 7 при одном проигранном и одном ничейном. Но это ничего не значило, так как двое боковых судей отдали каждому из противников по 4 раунда при одном ничейном. Таким образом, исход поединка зависел от последнего раунда. Сейчас, когда смотришь этот бой, создается впечатление, что в записке рефери было больше правды. Вполне возможно, очки, выставленные боковыми судьями, в значительной степени продиктованы предвзятостью. Тем более, что зал нью-йоркского Madison Square Garden рьяно болел за Джонса и шумно приветствовал любое его действие, которые хотя бы казались результативными. С другой стороны, судьи, вполне возможно, попали в давно известную ловушку. Состоит она в следующем. Если один из боксеров является заведомым фаворитом, а второму отведена роль мальчика для битья, активные действия последнего кажутся более результативными, чем на самом деле. Судьи просто не привыкли к тому, что кто-то оказывал Клею хоть сколько-то достойное сопротивление, и поэтому редкие результативные атаки Джонса производили на них более сильное впечатление, чем следовало. Кассиус чувствовал не только соперника, но и судей, и в последнем, 10-м раунде, он все расставил на свои места. Он выиграл его в одну калитку и добился победы в матче, хотя аудитория встретила судейское решение неодобрительным гулом, но это уже мало что меняло. В тот день в зале был Саня Листон. Когда его спросили, что Кассиус Клей показал ему в этом бою, Саня ответил: «Он показал мне, что если я когда-нибудь встречусь с ним в ринге, меня после боя посадят за убийство». Однако следующим соперником Клея стал не Листон, а англичанин Генри Купер. Старина Энри, как его называли в Великобритании, пародируя его просторечный акцент кокни, пользовался у себя на родине фантастической популярностью за добрый компанейский характер, бескомпромиссную манеру ведения боя и чудовищный левый хук, которым он отправил в нокаут абсолютное большинство своих соперников. Однако у него были и два недостатка. Первый обычный для скрытых левшей, то есть левшей, боксирующих как правши, в обычной левосторонней стойке. Каким, видимо, и был Купер, он в недостаточной мере владел правой рукой, которая не слишком помогала ему в бою. Второй был еще более серьезным. Острые надбровные дуги и скулы старины Энри приводили к тому, что практически в каждом бою он получал рассечение и начинал буквально истекать кровью. Остряки даже говорили, что лицо Купера начинает кровоточить еще до первого удара гонга. Зная это, Кассиус отнесся к своему сопернику достаточно легкомысленно. Видимо, он не сомневался, что своими суперскоростными руками он очень рано посечет лицо Куперу, а дальше все быстро закончится. Поначалу казалось, что так оно и выйдет. Но в четвертом раунде один из левых хуков Купера достал Клея, и он стал отступать. Старина Энри был слишком опытным бойцом, чтобы не почувствовать, что если у него есть хоть какой-то шанс на победу, то он появился именно сейчас и бросился за ним. Секунд за 5 до конца раунда его левый хук достал челюсть Клея, и тот упал как подкошенный. Впоследствии Кассиус доказал, что умеет боксировать и на автопилоте. Но тогда абсолютно все зрители сочли, что от нокаута его спас гонг. Клей встал задолго до того, как рефери мог закончить счет, и пришел в свой угол походкой человека, который из последних сил держит перпендикуляр. Его усадили. Но секунд через 10 он ни с того ни с сего встал, чтобы продолжить бой, явно не до конца понимая, что происходит вокруг. Его снова усадили и начали приводить в себя. В начале раунда стало очевидно, что он еще не до конца очухался, но умело уходил от атак Купера. И здесь секунданты Клея неожиданно потребовали, чтобы бой прервали. Они указали на то, что кожа на одной из перчаток Кассиуса потрескалась и стала вылезать набивка. По правилам, в таких случаях бой останавливается, и боксеру меняют перчатку. Надо ли говорить, что команда Клея не старалась сделать это как можно быстрее. Когда с перчаткой наконец разобрались, Кассиус окончательно пришел в себя и устроил Куперу настоящую трепку. А рефери вскоре остановил бой из-за того, что у британца кожа на лице, как обычно, стала расползаться по швам. Позже много говорили о том, что секунданты сами распороли перчатку Клея между раундами. Но существует фотография одного из моментов четвертого раунда, на которой отчетливо видно, что дыра в перчатке уже есть. С другой стороны, менеджер Али, Анджело Данди, вроде бы признавался, что он слегка расковырял эту дырку пальцем. Так это или нет, сейчас уже сказать невозможно. В тот момент было важно, что Клей победил, препятствий к бою за титул больше не осталось, и он начал готовиться к встрече с Листоном. Если раньше поведение Кассиуса Клея было временами, скажем, не совсем адекватным, то теперь он, казалось, потерял всякое чувство меры. Он буквально преследовал Листона. Едва тот успевал появиться в каком-нибудь общественном месте, как вскоре там же часто с шумной компанией, появлялся Клей и устраивал нечто среднее между клоунским представлением и скандалом. Он называл Листона большим безобразным медведем. В английском это выражение «big ugly bear» очень короткое и произносится залпом. Очень смешно передразнивал его и всячески оскорблял. Во время одного из таких представлений Листон сказал ему: «А ну-ка, сынок, пойдем выйдем». Когда они остались одни, Санни посмотрел на него своим кровоостанавливающим взглядом и сказал: «Ты сейчас соберешь свои манатки и своих придурков и уберешься отсюда по добру, по здорову». И Кассиус спасовал, прекрасно понимая, что умный Листон не станет устраивать драку, за которую ему грозит очередной срок. Он все же уехал. Существует и несколько иное описание этой сцены, которое приводит, например, обозреватель Sports Illustrated Уильям Нек. Согласно этой версии, Листон сам подошел к стоявшему к нему спиной Клею, когда увидел его в известном казино Thunderbird. Кассиус обернулся, и тогда Листон слегка ударил его в грудь тыльной стороной ладони. «Зачем ты это делаешь, Санни?» – спросил Клей, который выглядел слегка испуганным. «Затем, что уж очень ты свеженький мальчик», – ответил Листон, после чего повернулся и ушел, сказав по пути своему приятелю, который пришел вместе с ним: «Я сломал этого маленького засранца». В сущности, не важно, что именно там произошло. Важно лишь то, что Клей как-то спасовал перед Листоном. Что происходило в его душе после этого фиаско, знает он один. Но вскоре Кассиус снова вышел на тропу войны. И как вышел! Многие даже стали высказывать сомнения в его нормальности. И к нему приклеилось слово «псих». Между тем, в поведении Клея была своя система, которую тогда мало кто разглядел. Через несколько лет он рассказал, как тщательно был продуман каждый шаг. Цель преследовалась одна – лишить Листона психологической устойчивости и уверенности в себе. Клей знал, что нет человека, которого бы Листон боялся. А как насчет сумасшедшего? Может, именно его Листон будет хоть немного опасаться? Он даже не подозревал, как блестяще попал в точку. Впрочем, до того времени, когда зерно сомнения относительно его нормальности, посеянное в голове Листона, дало ростки, было еще далеко. А пока Клей вместе со своим другом, Бундини Брауном, которого часто называли экспертом по безумию, стал устраивать совершенно немыслимые спектакли. Кассиус просто перестал давать проход Санни и даже ночью лишал его покоя, устраивая у него под окнами кошачьи концерты. Во время одного из них, потерявший над собой контроль Листон, вылетел из дома и сцепился с Клеем. Но на этот раз Кассиус не спасовал. Их вскоре разняли. Но когда растаскивали, взгляд у него был такой же яростный, как и у Санни. Но Листон не обратил внимания на то, что его, похоже, перестают бояться. Он просто не мог себе этого представить. Внешне Листон оставался самим собой. «Единственное, что меня беспокоит, это как я выну кулак из такого большого рта», сказал он незадолго до боя, который состоялся 25 февраля 1964 года. Накануне на взвешивании Клей устроил нечто невообразимое. Он орал, как резанный, не переставая угрожал Листону, метался по комнате, как безумный. Санни в ответ и глазом не моргнул, а только посмотрел на Кассиуса и показал ему два пальца. По пальцу на каждый раунд, которые, как он полагал, Клей продержится против него. Практически все свидетели этой сцены решили, что Кассиус напуган до смерти. Врач измерил ему давление и пульс, которые, как и следовало ожидать, оказались запредельно высокими, и сказал, что если он хоть немного не успокоится, бой придется отменить. Клей совладал собой, и на этом все закончилось. Через несколько часов к Кассиусу зашел известный спортивный врач Ферди Пачеко, который присутствовал на взвешивании. К его удивлению, Клей был абсолютно спокоен, улыбался как младенец. Не веря своим глазам, Пачеко померил ему давление и пульс, которые оказались 120 на 70 и 54 соответственно. И вдруг до Пачеко, вскоре ставшего пожизненным другом Клея, как откровение, дошла мысль, что Листон никогда не победит этого умного мальчика, как он скажет немного позднее. Ферди был одним из немногих, кто перед этим боем поставил большую сумму денег на Клея, а ставки заключались из расчета 7 к 1 в пользу Листона. Бой, как всегда, начался с ледяного взгляда Листона. Но уже здесь молодому сопернику удалось то, что не удавалось еще никому. Он отразил страшный, холодный взгляд Сани своим ничуть не менее свирепым. Листон на это внимания не обратил. Удивиться в тот день очень многим пришлось еще перед боем. Как уже говорилось, Сани вызывал такой ужас, что многие считали, что он гораздо выше, чем был на самом деле. А здесь они вдруг увидели, что Клей, чей рост составлял 1,90 м, был прилично выше чемпиона. И весом примерно равен ему. 95,5 кг у Клея, 98,9 кг у Листона. Перед боем Кассиус, как всегда, в стихотворной форме предсказал, что нокаутирует Листона в 8-м раунде. Это вызвало смех. Вопрос ставился совсем не так. Продержится ли он до конца хотя бы 1-го раунда? Однако были и такие, кто верил в Клея. Один из них сказал: «Клей победит, потому что может двигаться назад быстрее, чем Листон вперед». Именно это Кассиус и принимается делать в 1-м раунде. Листон за ним не поспевает. Все время мажет. Его левый хук постоянно рассекает воздух. Клей время от времени достает его жалящими ударами, пока наконец, секунд за 30 до конца раунда, не переходит в результативную затяжную атаку, которая приносит ему победу в раунде. Ни боксеры, ни рефери не слышат гонга, возвещающего о конце раунда, из-за чего он затягивается еще на несколько секунд. Джо Луис, который вместе с обозревателем Стивом Эллисом комментирует матч в прямом эфире, говорит: «Это лучший раунд, который я видел за долгое время. Мне кажется, Кассиус Клей добился полного преимущества над Сани Листоном в этом раунде». И это говорит большой друг Листона, который перед боем не сомневался в его победе. Правда, Джо всегда славился своей честностью и принципиальностью. Видимо, Клей потратил слишком много физических и еще больше эмоциональных сил в 1-м раунде, и поэтому второй выходит несколько скомканным. Листон чуть более активен, но практически все его попытки достать Кассиуса, прежде всего левым хуком, который раз за разом пролетает в считанных сантиметрах, а то и миллиметрах от головы Клея, безуспешны. Когда Сани атакует, Кассиус начинает раскачиваться, как перевернутый маятник, и удары почти все время идут мимо цели. Раунд равный, но при большой симпатии к Листону ему можно отдать в нем победу за чуть большую активность. Третий раунд становится для Сани катастрофическим. На первой же минуте Клей потрясает его серию ударов и, что еще хуже, наносит сильное рассечение под левым глазом. Листон неудачно контратакует, на что Кассиус отвечает сначала одной атакой, потом другой. Его не очень сильный, но быстрый правый кросс все время достает Сани. В конце раунда Клей немного устает. Листон начинает контратаковать, главным образом левым джебом. Но в основном мажет. Раунд безоговорочно проигрывает. В 4-м раунде Листон снова атакует и снова мажет. Клей утекает от него как ртуть. Качая свой маятник, он все время уходит от ударов Сани и время от времени контратакует. Раунд в целом равный, но в конце с Кассиусом что-то происходит. Причем ясно, что это не следствие ударов Листона. Сани, может быть, и выигрывает этот раунд, но с минимальным преимуществом. Хотя можно отдать победу и Клею, который наносит Сане еще одно рассечение, теперь уже под правым глазом. В целом, по справедливости, из 2 равных раундов, 2-го и 4-го, один надо было бы отдать Листону. Клей возвращается в свой угол, и комментатор Эллис спрашивает Джо Луиса: «Ну как, удивляет вас Кассиус Клей?» «Кассиус Клей удивляет весь мир», — отвечает Джо. Между тем в углу происходит нечто непонятное. Клей усиленно моргает, как будто ему в глаз попала соринка. На лице у него боль и отчаяние. У него явно очень болят глаза. Он плохо видит. Минута отдыха подходит к концу, а он все пытается выморгать что-то. Секунданты почти выталкивают его навстречу Листону. Джо Луис говорит, что у Клея что-то не так с глазами. Но все, в том числе и Сани, видят это сами. Листон атакует, но он явно устал. Клей, который по-прежнему мало что видит, либо отступает, либо вяжет ему руки. Иногда он пропускает удары. Но на удивление мало, учитывая его состояние. Его феноменальное чувство противника, похоже, хоть и с грехом пополам, но выручает его. Тем временем в углу разыгрывается своя драма. Бундини Браун обрушивается на Анджело Данди с обвинениями, что тот что-то подмешал в воду, который протирал лицо Клея. В ответ Данди зачерпывает пригоршней воду и всю ее чуть ли не выливает в свои глаза. Никакого эффекта. Клей, похоже, как-то приспосабливается к своему положению. Он по-прежнему время от времени пропускает удары, но ни один из них не приходится чисто. Создается впечатление, что зрение к нему вернулось, но он очень устал, ждет гонга, который наконец раздается. Шестой раунд начинается, как и третий, активной работой Клея. Секунд через 30 он наносит отличный правый кросс. Листон вымотан, но сопротивляется. Клей без устали жалит его джебом, а потом атакует сериями. Санни явно работает из последних сил. Но все, что ему удается, это нанести последний удар в раунде. Усталый левый джеб, который Клей к тому же почти полностью нейтрализует, откинув голову. Листон возвращается в свой угол походкой изможденной лошади, отработавшей в поле от зари до зари, а Клей, как молодой жеребец, который завидел невдалеке симпатичную кобылку. Джо Луис говорит, Листон и его команда очень обеспокоены. Они видят, что у Клея есть ровно столько уверенности в себе, сколько нужно для победы над Санни. А когда минута отдыха подходит к концу, Джо как бы нехотя добавляет, Клей ведет бой к победе. Однако теперь что-то малопонятное происходит уже в углу Листона. Он не выходит на седьмой раунд. Кассиус в прыжке взвивается в воздух. Он сделал то, во что кроме него самого, Данди, Бундини и Пачеко верило всего несколько человек. Победил и стал чемпионом мира. Бой был прекрасен, но последовавшее за ним безобразно. «Я лучшее, что есть в мире!» – завопил Клей. Зал гудел. Никто не понимал, почему Листон не вышел на седьмой раунд. «Начинается бедлам», – сказал комментатор Стив Эллис. Увидев Джо Луиса, Клей заорал. «Подвинься, Джо!» Явно имея в виду место на неком виртуальном троне чемпиона в тяжелом весе всех времен, который до сих пор безраздельно занимал Луис и на который теперь метил Клей. Со временем он по праву займет это место, правда, так до конца и не вытеснив оттуда Джо Луиса. Но пока это заявление выглядело наглым и омерзительно хамским. Впрочем, у Клея был зуб на Луиса. Перед боем тот слишком безоговорочно предсказывал победу Листона и достаточно неуважительно отзывался о нем. «Посмотрите на меня!» – орал Кассиус. «Я только что побил Санни Листона, а у меня на лице нет никаких следов. Съешьте все, что вы говорили обо мне!» Это уже представителям прессы. «Я потряс мир!» А это всему миру, действительно потрясенному, насколько мир может быть потрясен боксерским матчем. Легкие и глотка у Клея были развиты на зависть. «Мне только что исполнилось 22 года, только 22, а я чемпион мира в тяжелом весе. Чемпион мира в тяжелом весе! Я потрясающий!» Клей перекрикивал весь зал. «Я величайший! Я величайший! Я величайший!» Снова и снова повторял он, как будто кто-то с ним спорил. «Я познал Бога, настоящего Бога!» – надрывался Кассиус. В тот момент на эту фразу никто не обратил внимания. Среди боксеров много религиозных людей, они часто воспринимают свою победу как победу добра над злом. Однако, как стало понятно очень скоро, Клей имел в виду не только добро и зло. «Ты обещал нокаутировать Листона в восьмом, а бой закончился раньше», — сказал Стив Эллис. «Он специально прекратил бой раньше, чтобы я не выглядел таким великим», — проревел Клей на весь зал. «И неизвестно к чему». Тем же благим матом завопил «Я красивый! Я потряс мир!» В этот момент он выглядел действительно сумасшедшим и небезопасным. Джо Луиса послали выяснить, что произошло с Листоном, и он тем временем вернулся с известием, что тот травмировал левое плечо, что-то вроде вывиха. Услышав это, Клей взвился от негодования. «Конечно, вывихнул! А кто бы не вывихнул, если бы весь вечер мазал мимо цели?» Здесь он был, конечно, прав. Самое страшное оружие Листона оказалось против него бессильным. «Перед боем я сказал тебе, Стив, что разберусь с ним в седьмом раунде. Подтверди это!» — обратился Кассиус к комментатору. «Да, ты сказал это», — ответил Эллис, который, хотя и был измотан, но явно получал от всей этой безумной сцены какое-то удовольствие. Видимо, он понял, что Клей его сейчас бесплатно рекламирует. Но, пожалуй, самое потрясающее воспоминание о том вечере оставил один из величайших тренеров уже прошедшего века – Лу Дува, который в момент, когда все стали расходиться, оказался между Рокки Марчиано и Джо Луисом. Я поднял глаза и увидел, как Рокки вдруг побежал из зала, как будто собрался потренироваться. Так его вдохновило то, что только что показал этот малыш на ринге. Это было просто невероятно. А потом я увидел, как Джо Луис побежал рядом с ним. Было такое ощущение, что всех нас захватило волшебство этой ночи, и ничто на свете не могло опустить нас на землю. Правдува, человек немного взбалмошный и чуть-чуть сумасшедший. В одном из своих последних интервью он сказал, что Лу и Марчиано решили пробежаться, потому что были потрясены тем, сколько Клей заработал за этот бой и сколько заработает в следующем. Не очень логичное объяснение, но что еще ожидать от Дувы? Почти сразу же после боя заговорили о том, что результат матча подтасован, имея в виду прежде всего мафиозные связи Сани Листона. При ставках 7 к 1, зная результат заранее, можно заработать очень большие деньги. Однако самое тщательное расследование не дало на этот счет никаких результатов. Никаких феноменальных выигрышей ни на официальном, ни на подпольном тотализаторе, о котором полиция знала практически все, зарегистрировано не было. Затрачено немало журналистских усилий на доказательства, что травма Листона была надуманной. Между тем, травму Листон, скорее всего, действительно получил, так как трудно не потянуть мышцу или сухожилие, все время промахиваясь мимо цели длинным левым хуком, выброшенным со всей силой. Здесь Клей был совершенно прав. Вопреки разлетевшимся по всему миру газетным уткам, никакой врач никогда не опровергал то, что Санни получил во время боя травму левого плеча. Правда, на поверку эта травма оказалась не вывихом, а сильным растяжением плеча и бицепса с разрывом нескольких мышечных волокон в последнем. Другой вопрос. Капитулировал Листон из-за травмы или по какой-то иной причине? На этот счет существует два мнения. Первое. От подобной травмы боксер действительно может на короткое время потерять способность не то что бить этой рукой, а вообще держать ее на весу. И Листон, оказавшись в такой ситуации, счел за благо сдаться. Другое мнение. Травма носила исключительно или почти исключительно дипломатический характер. Листон с сентября 60-го года не проводил на ринге больше 6 раундов. Люди из его команды говорили, что в этой встрече он готовился максимум к 3. Силы его явно таяли, что стало совершенно очевидно еще в 5-м раунде, когда он не смог догнать наполовину ослепшего Клея. А в 6-м дело запахло концом. Джо Луис уже после боя несколько раз на разные лады повторил фразу, которой закончил репортаж о самой встрече. Клей вел дело к победе. Напомню, это говорил большой друг Сани Листона, не питавший Кассиусу Клею никаких дружеских чувств. В таких обстоятельствах Листон вполне мог решить, что лучше закончить бой сидя на стуле, чем лежа на полу. Что до разговоров, что Листон придерживал удары и вообще подозрительно щадил Клея, так это вообще полный бред. Множество раз, как уже говорилось, удары Листона и прежде всего его знаменитый левый хук пролетали в считанных сантиметрах, а то и миллиметрах от головы Клея, и даже приходились вскользь. Любой боксер скажет, что преднамеренно так филигранно, тем более столько раз, промахнуться невозможно. Слишком велик риск попасть в точку. Что касается непонятного эпизода в 5-м раунде, когда Клей почти ничего не видел, то, согласно официальной версии, ему без всякого злого умысла, с чьей бы то ни было стороны, в глаза попала едкая вяжущая мазь, которую между раундами втирали в покореженное лицо Листона. Однако в этой истории есть свои странности. Во-первых, Эдди Мэкен и Кливленд Уильямс, дравшиеся с Листоном и отнюдь не безуспешно, особенно Мэкен, продержавший против него все 12 раундов в 60-м году, после боев с ним говорили, что у них тоже творилось что-то непонятное с глазами, когда они дрались с Санни. Во-вторых, близкий друг Листона, Джек МакКинни, утверждает, что Джо Полино, один из тренеров Санни, сознавался ему, что перед 4-м раундом боя с Клеем, когда дело запахло керосином, Листон сам попросил его втереть ему в перчатки едкую вяжущую мазь, что Полино и сделал. Впрочем, официально эта версия вроде бы никогда не была подтверждена, и уже не будет, так как самого Листона давно нет в живых. Кстати, о нашей околоспортивной прессе получила хождение совсем уже абсурдная версия, согласно которой Листон выиграл как минимум 5 раундов из 6, а Клей вообще ничего, кроме руганий, его атакам противопоставить не мог, и после этого Санни вдруг сдался. Ее авторам стоило бы посмотреть этот бой, прежде чем о нем писать, а уж если лень тратить время, то хотя бы взглянуть на фотографии Клея и Листона после боя. На лице Кассиуса действительно, как он и говорил, нет практически никаких следов, а вот лицо Санни Все в рассечениях, кровоподтеках и шишках представляет собой настоящее поле битвы. Видно, у Клея была какая-то одному ему ведомая манера выигрывать. Однако, если оставить в стороне подобное курьезное заявление, все же надо сказать, что тогда, в 1964 году, многие люди, в том числе и близкие к боксу, оказались просто не готовы к тому, что непобедимого, как они полагали, Листона одолеет боксер главным достоинством или недостатком, которого они считали большой болтливый рот. Но вскоре время все расставило на свои места. И Клея, и Листона.